Радио Свободная Африка. Интервью с красной плесенью специально для маленькой страны Уганды. Скажите, какие у вас планы на будущее? Да иди ты! Да ну так же нельзя, товарищи, так же нельзя. Я скажу сразу, сейчас есть один без бумажки за красную плесень. В мае месяце, знаете, это моя любимая группа, планирует выпустить мой любимый альбом. Мой любимый. «Сказка о царе Султане» называется. Альбом будет полный угар. Полный угар. Такого я еще не слышал, знаете, а иногда даже и не видел. А в апреле, вот запомните эту дату, запомните однозначно, вы в апреле, вы можете услышать новые песни этой самой моей любимой красной плесени. Сборники «Союз лучших пародий», часть 33,5 в квадрате называется. Сейчас я вам поставлю кое-что из этого сборника, что мне сейчас вот, знаете, мои товарищи принесли. А вы послушайте. Пятачок любовью чистой Винни-Пуха полюбил. И однажды он его в лесу тенистом нежно к дубу прислонил. И задвинул с умилением свой шнурок ему в горшок. И сказал: смотри, как входит и выходит чудный мой шнурок. А всему виной, товарищи, был не что иное, как голубой горшок, знаете. И это редиски, мы об этом все говорили. И входящий в него голубой шнурок, знаете, вот это вот однозначно. Как они полюбили это делать, понимаешь, тудом-судом, да? Голубой горшок. Голубой, да? Голубой шнурок. Голубой, знаете, это бесспорно. Словно входит и выходит молодец пятачок. Голубой горшок, голубой шнурок. В нем хранить можно все, что угодно. И даже вот этот шнурок от шарика, разумеется. А потом... Я сижу у окна и смотрю телевизор. Ощущение такое, что он поломался. Может быть от того, что вынут штепсель с розетки. А быть может потому... что у нём нет кинескопа. Какое всё зелёное, ко-ко. Какое всё красивое, ко-ко. Какое солнце жёлтое, ко-ко. Какао-какао, коро-коро-ко-ко. Сарделька-делька-делька-делька-ка. Сарделька-делька-делька-делька-а-а. Сарделька-делька-делька-делька-делька-а. Сарделька-делька-делька-делька-делька-а. Будете и кофе, и какао с чаем, и сарделька, и сосиска к шефу.